Глава вторая. На самой верхушке скалы под морем, у подножия которой вскипали белопенные буруны, на крошечном плоском пятачке 20 футов в поперечнике стоял Номис, высокий человек, колдун. Стоял, подняв руки к небесам. Его седую бороду и просторные черные одежды безжалостно трепал яростный ветер. Белые морские птицы неслись к нему в воздушных потоках и отшатывались, улетали прочь с резкими жалобными криками, подобными стону страждущей неприкаянной души. С трех сторон площадки вздымались в вышину пустынные утесы черной базальтовой скалы, а впереди раскинулась неспокойная гладь безбрежного и бездонного моря. Номис стоял, широко расставив ноги, в центре причудливого узора, начертанного мелом на плоской ладони черного базальта. Вокруг были разложены принадлежности его ремесла: высушенные останки странных животных, старинные резные фигурки, мешочки с какими-то снадобьями. Все то, что обычно здравомыслящие люди постарались бы спрятать подальше, а еще лучше – сжечь и позабыть о том, что такие страсти вообще когда-либо существовали. Высоким пронзительным голосом Номис спел, обратив лицо навстречу ветру. «Собирайтесь, штормовые тучи, днем и ночью. Молнии, раскалывайте небо, пусть прольются воды. Пусть нахлынет волна от неба до моря и поглотит, смоет, скроет, разнесет в клочья жалкую щепку, что мой недруг строил, длинную лодку, что несет к берегам моего врага». В песне было еще много-много строчек, и повторялись они множество раз. Тонкие руки Номиса дрожали от напряжения, устав вздымать к небесам обломки разбитого деревянного кораблика. А белые чайки кричали, не переставая, и ветер все трепал и трепал его длинную седую бороду, норовя засунуть клок волос прямо в раскрытый рот. Он очень устал и никак не мог избавиться от ощущения, что все его труды окажутся напрасными. Все надежды пойдут прахом. Сейчас Номис почему-то разуверился во всех счастливых знаках, которые в последнее время слишком часто открывались ему. Все эти символические пророчества, что наполняли его сны, или мгновенные мрачные трансы со странными нездешними видениями, которые посещали его наяву, поражая воображение. Не так уж часто Номис получал доказательства того, что действительно способен призывать погибель на головы врагов. Колдун прекрасно знал, что его заклинания далеко не всегда действенны, хотя других он сумел убедить в обратном. Нельзя сказать, что он сомневался в том, что стихии, силы, на которых покоится мироздание, подвластны влиянию магического искусства. Да только на собственном долгом опыте Номис успел убедиться, что успех магического действа во многом зависит не только от мастерства чародея, но и от такой неверной штуки, как обыкновенное везение. Всего три раза за всю свою долгую жизнь Номис пытался вызвать бурю. Из двух предыдущих попыток удалась только одна, и Номис отерзало смутное подозрение, что в тот раз буря разыгралась бы и так, сама по себе. И сейчас, стоя на вершине черной скалы, Номис тоже мучился сомнением. В глубине души он был почти уверен, что ему не под силу повелевать стихиями, как, впрочем, и любому другому человеческому существу. Но, несмотря на все свои сомнения, Номис упорно повторял свои колдовские действия, уже три дня и три ночи, не сходя с пятачка на вершине сокровенной черной скалы. Такой страх и такую жгучую ненависть Номис питал к человеку, который, как он знал, пересекал сейчас море, неся с собой новые законы и нового бога в эту страну, в Квинсленд. Пылающий взор колдуна, обращенный к морю, уловил едва заметную тонкую, какую-то ненастоящую полоску шквала, поднявшуюся вдали. А той страшной, всесокрушающей бури, которую Номис призывал уже третьи сутки, не было и в помине. Высокие утесы берегов Квинсленда все еще были далеко впереди, за линией горизонта. До них было не меньше полного дня пути. В той же стороне, только гораздо ближе, начинали собираться грозовые тучи. Харл крепко держал обеими руками рулевое весло драккара и, нахмурившись, смотрел на свинцово-серую гладь моря у полосы шквала. Три десятка крепких ребят, бывалых морских волков и славных воинов, тоже видели признаки надвигающейся бури. Для этого им достаточно было всего лишь повернуть голову. Они побывали во многих переделках на море и прекрасно понимали, если драккар немного сбавит ход, полоса шквала может промчаться мимо, и они избавятся от многих неприятностей. А потому, не сговариваясь, решили не тратить сил понапрасну и подняли весла над водой. Со стороны Квинсленда налетел легкий свежий бриз, от которого затрепетали флажки на голых без парусов мачтах, и пошла рябью тугая ткань шатра с бахромой цвета королевского пурпура, натянутого в средней части корабля. Под покровом шатра, наедине со своими мыслями, сидел молодой человек. Харл называл его королем и повелителем. Морщины на суровом лице Харла разгладились при мысли о том, что юный Эй, уединившийся в шатре, наверное, продумывая сейчас планы грядущих сражений. Приграничные банды, которым никакого дела нет до кроткого нового бога и до падения старой империи, наверняка вскоре почувствуют на своей шкуре крутой нрав ни отвагу нового правителя Квинсленда, а сомневаться в его твердости и отваге не приходится. Харл улыбнулся, когда ему пришло в голову, что молодой король может думать сейчас вовсе и не о грядущих битвах, а о будущем сватовстве к принцессе Алике. Женитьба на принцессе – вот что даст его юному господину и королевство, и армию. Обо всех принцессах принято говорить, что они прекрасны, но, по слухам, Алике еще и девица с характером. Что ж, если она похожа на кое-кого из тех благородных девиц, с коими доводилось встречаться Харлу, завоевать ее сердце будет так же трудно, как варварскую крепость, а то и посложнее, с точки зрения отважного воина. Радостное, почти благостное выражение на лице Харла, насколько такое было возможно при его шрамах, снова сменилось угрюмой, мрачной гримасой. Он понимал, что юный король мог удалиться в тень шатра и просто для того, чтобы что-нибудь почитать. Эй обожал всякие книги и даже в это путешествие прихватил с собой целых две штуки. А может, он сейчас возносит молитвы своему новому, кроткому богу-рабу. Надо признать, что хотя Эй был молод и здоров, к почитанию Бога он относился чрезвычайно серьезно. Несмотря на то, что часть рассудка Харла была занята всеми этими размышлениями, он, как всегда, был очень внимателен. И вот совсем рядом раздался какой-то плеск, и морская гладь подернулась рябью. Харл мгновенно повернул голову, глянул за борт. И тут все мысли, роившиеся в его голове, куда-то вылетели. Воинственная кровь заледенела от ужаса. Рядом с кораблем, немного сзади по правому борту, на фоне далекого горизонта и собиравшихся на небе облаков, появилась голова огромного чудовища, какое могло привидеться только в страшном кошмаре. Голова злобного дракона из древних легенд. Тускло сверкавшая шея, на которой держалась кошмарная голова, была такой огромной, что человек едва ли мог обхватить ее обеими руками. И одни только морские демоны знали, на что походило туловище чудовища, скрытое под толщей воды. Глаза его, каждый размером с большое серебряное блюдо, сияли на солнце, пробивающееся сквозь тучи. Толстые пластины, покрывавшие голову и шею дракона, тускло блестели, как мокрая сталь. Чудовищная пасть с треском раскрылась, как будто откинулась крышка гроба, и разверзлась бездонная черная пропасть, усаженная по краю огромными зубами-кинжалами. Длинная шея чудовища вытянулась из воды и метнулась к палубе корабля. Пластины чешуи пробороздили деревянный планшир, во все стороны брызнули щепки. Первые крики, раздавшиеся на корабле при виде чудовища, были такими, какие не пристало издавать воинам. Но уже в следующее мгновение отважные бойцы вновь обрели свою храбрость и бросились к оружию. Большой Торла, самый сильный в команде, был к тому же и самым быстрым. Он спрыгнул на палубу, раскрутил свой меч и опустил его на кошмарную извивающуюся шею. Удары, посыпавшиеся на тускло блестевшую стальную чешую, не причинили чудовищу никакого вреда. Дракон, похоже, вообще не обратил на них никакого внимания. Его голова скользнула вперед и зависла у входа в шатер. Из разверстой пасти вырвался такой ужасающий пронзительный рев, подобного которому Харл не слышал ни разу за многие годы, проведенные в сражениях. Эй слышал крики и звон мечей на палубе, и ему не понадобилось много времени, чтобы приготовиться. Не успел затихнуть драконий рев, как полотнище шатра откинулось в сторону, и вперед выступил молодой король в шлеме и со щитом, а в его руке сверкал меч. Харл ощутил невыразимую гордость за своего юного господина. Рука Эя не дрогнула при виде кошмарной картины, открывшейся ему. И вдохновленный этой гордостью, Харл немного пришел в себя. Он выхватил из чехла свой железный боевой топор с короткой рукояткой и замахнулся для броска. Тяжелый боевой топор с лязгом отскочил от сияющего серебром глаза чудовища, не причинив никакого вреда. Чудовище, как видно, даже не ощутило удара. Его пасть внезапно широко распахнулась, сверкнули зубы-клинки. И огромная драконья голова метнулась к королю. Эй отважно встретил врага, но удар его длинного меча, направленный прямо в темную глубину драконьей глотки, имел не больший успех, чем укол дамской шпильки. Пасть дракона, крышка гроба, с треском захлопнулась, захватив Эя. На какое-то мгновение, пока чудовищная голова на длинной шее проносилась над палубой обратно в море, воинам открылась жуткая картина. Изломанные окровавленные ноги, свисающие наружу из драконьей пасти. И вот еще один всплеск воды у борта, и кошмарное чудовище исчезло в бездне моря. Залитая солнцем морская гладь снова стала прежней, тихой и спокойной, похоронив в глубинах все свои тайны. За все время остававшееся до захода солнца на корабле никто не проронил ни слова. Корабль ходил по воде кругами, снова и снова, не отходя далеко от того ничем не отличимого с виду места, где исчез в пучине король Эй. Дракар курсировал вокруг этого места в полной боевой готовности. Воины горели желанием вступить в схватку, но сражаться было не с кем. Налетел шквал ветра, и воины привычно взялись за дело, сберегая корабль. Но никто не придавал значения буйству стихии, И когда шквал пронесся дальше, воины с Дракара почти не обратили на это внимания. К концу дня море снова успокоилось. Прищурившись из-под ладони, наклонившийся за горизонт солнечный диск, Харл хрипло выкрикнул одну единственную команду. «Отдых!» Харл давным-давно подобрал свой затупившийся топор и спрятал в чехол. Обо всем, что случилось, напоминали теперь только несколько щепок, вырванные из свежих царапин на планшире, твердой как сталь чешуей чудовища. Несколько маленьких пятнышек крови и крылатый шлем Эя, упавший с головы короля. Дэрона Одегарда за участие в последней операции наградили, повысили в чине до майора и назначили младшим помощником начальника сектора. И вот сейчас он сидел на экстренном совещании, созванном начальником сектора операций во времени и с двойственным профессиональным и дружеским интересом, слушал доклад своего бывшего соученика, Чена Эймлинга, ныне майора отдела исторических исследований, который излагал историческую ситуацию. Насколько нам теперь известно, берсеркеры избрали более прицельную тактику и ориентируются на вполне определенную личность. Их цель – Эй, король Квинсленда. Естественно, исчезновение этого человека из истории Сигола грозит нам гибельными последствиями. Эймлинг, талантливый остроумный оратор, ободряюще улыбнулся слушателям. До недавнего времени многие историки даже сомневались, что этот человек существовал в действительности. Но с тех пор, как мы занялись непосредственным изучением прошлого планеты, реальность короля Эя и его значимость для истории неопровержимо доказаны. Эймлинг повернулся к электронной карте и указал на нее привычным жестом преподавателя. Здесь представлена карта времен увядания и распада Великой Континентальной Империи, которая закончится ее полным исчезновением. Вот здесь находится Квинсленд. Исключительно благодаря влиянию и деятельности короля Эя, Квинсленд сумел сохранить относительную стабильность, традиции и культурные достижения империи, которые стали основой для будущих цивилизаций нашей планеты. Новый начальник сектора операций во времени поднял руку, словно студент, и спросил. «Майор, признаться мне кое-что не совсем ясно. Разве сам Эй не был в какой-то степени варваром? Прежнего начальника сектора вместе с полковником Бурсом и другими отправили в разведывательную экспедицию на Луну или, по меньшей мере, на поверхность планеты Сигол. Верно, король Эй вначале действительно был воинственным варваром, но когда у него появилась своя земля и свой народ, который нужно было защищать, он обустроился там и защищал их лучше, чем кто-либо другой. Тут ему пригодилось и его собственное варварское прошлое. Король Эй достаточно долго был варваром и морским разбойником, так что успел хорошо изучить все уловки и хитрости, принятые в этой игре. И сменив фигуры, он так хорошо играл свою партию, что морские пираты предпочитали нападать на кого-нибудь другого, оставив владение короля Эя в покое. Больше ни у кого вопросов к Эймлингу не было, и он сел. Следующий докладчик, вышедший к кафедре, оказался майором сектора вероятностного анализа. Его стиль изложения никого не успокоил и не обнадежил, как и само сообщение. «Господа», – начал майор нервным, срывающимся голосом, – «мы не знаем, как погиб король Эй, зато знаем, где». Майор показал видеотаблицу, спроецированную с наблюдательного экрана. «Его жизненная линия недавно прервалась, вот здесь, во время первого плавания к Квинсленду. Как видите, все прошлые жизненные линии на борту корабля остались нетронутыми. Возможно, враг рассчитывает, что исторический вред должен усилиться, если команда корабля Эя начнет действовать без него. У нас в секторе полагают, что такой расчет очень даже может оправдаться». Эльвин, казалось, хотел оспорить слова докладчика или, скорее всего, просто высказать свое мнение на этот счет. Дэрон подумал, что Эймлинга направили не в тот сектор. Вероятностный анализ ему подходит больше всего. Майор из сектора вероятностного анализа прервался, чтобы выпить воды. «Откровенно говоря, положение исключительно неблагоприятное. Через 19-20 дней реального времени волна исторического потрясения из-за убийства короля Эя должна докатиться до нас. Это все время, которое нам осталось. И должен сказать, вероятность обнаружения точки перехода берсеркера всего за 19 дней очень невелика». Безнадежность и уныние этого майора оказались заразительными, и у многих сидевших за столом лица тоже непроизвольно вытянулись и стали хмурыми. Один только новый начальник сектора сумел сохранить спокойствие и рассудительность. «Боюсь, майор, вы правы относительно предстоящих трудностей. Надо успеть обнаружить эту скважину меньше, чем за 19 дней. Безусловно, мы приложим в этом направлении все усилия. Но проблема состоит в том, что враг на этот раз очень тщательно замаскировал свой след. В нападении участвовала только одна машина вместо шести, что еще более усложняет поиски. Кроме того, сразу после нападения на короля Эя, этот берсеркер, по-видимому, спрятался в укрытии. Он не покинул время короля Эя и по-прежнему может вмешаться, если мы предпримем что-нибудь для ликвидации последствий гибели Эя. Но тем не менее, этот берсеркер наверняка постарается не допустить лишних разрушений, по которым мы могли бы его выследить. Начальник сектора подался вперед, обвел присутствующих напряженным взглядом. «Итак, господа, у кого есть какие-нибудь предложения относительно контрмер?» Первое предложение касались попытки выстроить вероятность будущей жизни короля Эя, как если бы он каким-то образом выжил после покушения. Разгорелся спор о технических подробностях такого эксперимента. На совещании было довольно много сведущих в этом вопросе ученых, но они были далеко не единодушны в том, что можно и что целесообразно сделать в данном случае. Когда они начали спорить друг с другом, выражаясь в основном математическими формулами, командующий сектором операций во времени быстренько объявил перерыв на полчаса. Так как на Дерена неожиданно свалилось столько свободного времени, он вышел из зала и направился в жилое помещение обслуживающего персонала госпиталя, который находился совсем близко отсюда. Лиза жила теперь там, потому что начала учиться на медсестру. Дерен был рад, что можно увидеться с ней, особенно когда выяснилось, что у девушки тоже выдалось несколько свободных минут. И вскоре они уже прогуливались вдвоем по парку, в котором когда-то встретились впервые. Дерен пришел на свидание, заранее приготовившись обсудить с девушкой некую небезразличную ему тему, однако Лиза, как оказалось, в последнее время интересовалась совершенно другим. «Ты знаешь, Амет выздоравливает так быстро, что все врачи только удивляются». «Здорово. Надо будет мне как-нибудь на днях зайти повидать его. Давно собираюсь. Но, по-моему, лучше будет повременить, пока он совсем не оправится, и тогда мы сможем поговорить». «Ах, Дерен, но ведь он уже разговаривает». «На нашем языке? Уже?» Лиза засветилась от радости и принялась объяснять. «С этим получилось точно так же, как и с его слишком быстрым выздоровлением. Врачи говорят, это от того, что Мэтт перенесся из слишком далекого прошлого. Говорят что-то об эффекте перехода через градиент развития в 20 тысяч лет, о накопленной креационной энергии, из-за которой его тело и мозг сейчас усиленно развиваются. Я, конечно, почти ничего не поняла из этих объяснений. Они говорили, такое происходит, когда материальное пересекается с нематериальным». «Да». «И Мэтт, наверное, понимает то, что они говорят, точно так же, как и я, если не лучше. Он очень мало спит и все время гуляет, интересуется всем, что здесь есть. Ему позволяют ходить где угодно. Он все понимает, не заходит туда, куда заходить не велели, не трогает опасных вещей и все такое». «Да». «Ой, а я тебе говорила про лечебную маску на его лице. Это временно, пока врачи не будут точно знать, чего Мэтт захочет. То есть пока он не выберет, как должно выглядеть его лицо в конце концов». «Да, я что-то об этом уже слышал». «Лиза, как долго ты собираешься еще жить в госпитале? Ты в самом деле решила выучиться на медсестру или это просто, чтобы что-нибудь делать?» Дерен едва удержался, чтобы не спросить напрямую. «Это из-за Мэтта?» Лиза притихла. «О, иногда мне кажется, что работа медсестры не для меня. Но я пока не собираюсь никуда переезжать. Я все еще должна каждый день приходить в больницу на процедуры от потери памяти. И потому жить рядом с госпиталем мне очень удобно». «Ну и как успехи? Ты что-нибудь вспомнила?» Дерен знал, к какому заключению пришли врачи. Лиза полностью утратила все воспоминания из-за того, что попала в волну от взрыва ракеты берсеркеров. Однако кое-кто полагал, что девушка может быть посланницей из будущего и потеряла память при переходе сквозь время. Но на мониторах наблюдателей не было обнаружено соответствующей нестандартной жизненной линии. Собственно говоря, из будущего в нынешнюю, так называемую современную цивилизацию, еще не проникало ничего. Ни посланцев, ни беженцев, ни берсеркерских устройств. Возможно, у тех, кто будет жить в этом будущем, есть веские основания избегать подобных контактов. А может быть, в будущем на Сигуле просто не будет людей. Но, возможно, нынешнее время блокировано от будущего петлями временных парадоксов из-за активных боевых действий против берсеркеров во времени. Что ж, хорошо и то, что никакие берсеркеры не нападают из-завтра. «Да нет, лечение не очень-то помогает», – вздохнула Лиза. У нее все еще не появилось почти никаких воспоминаний о том, как она жила до того, как попала во взрывную волну берсеркерской ракеты. Лиза махнула рукой, давая понять, что об этом ей говорить неинтересно, и снова пустилась рассказывать, что нового сделал сегодня Мэтт. Дерен не особенно слушался в то, что она говорит. Он закрыл глаза, наслаждаясь особым ощущением жизни, которое на него находило в те минуты, когда он бывал с Лизой. Сейчас он особенно ярко чувствовал прикосновение ее руки, шелест мягкой травы под ногами, тепло и свет искусственного солнца. Уже через мгновение все это могло исчезнуть навсегда, либо из-за взрывов очередной ракеты берсеркеров, прорвавшейся сквозь толпу земной коры, либо из-за того, что последствия прерванной жизненной линии короля Эя могли распространиться в будущее быстрее, чем ожидалось. Он открыл глаза и увидел расписанные под природу стены подземного сада и невероятно оживленных, порхающих между деревьями певчих птичек с ярким оперением. Здесь, на нижнем жилом уровне, в парке, было, как всегда, полно народу. Люди гуляли парами и поодиночке. Там, где ходили чаще всего, трава начала увядать и сохнуть, так что садовникам пришлось даже выставить проволочное ограждение. Как бы то ни было, этот парк всего лишь бледное подобие настоящего живого мира. Но когда Дерран был рядом с Лизой, даже этот насквозь искусственный парк казался лучше, чем был на самом деле. Дерран указал девушке на что-то. «Смотри, вон то дерево, возле которого мы в первый раз встретились, когда я пришел спасти тебя. Или ты спасти меня?» «Я спасти тебя? От чего же, скажи, пожалуйста?» «От гибели в одиночестве среди 40 миллионов человек. Лиза, я все хотел тебе предложить. Переезжай ты из этого госпиталя, а?» Девушка отвела глаза, задумалась. «И куда же ты предлагаешь мне переехать?» «Ну, конечно, ко мне. Ты ведь больше не маленькая потерявшаяся девочка. Ты сама распоряжаешься своей жизнью, учишься на медсестру. Вот я и решил спросить. Здесь есть неплохие жилые комнаты совсем неподалеку, и я вполне мог бы их занять, если бы ты согласилась со мной жить. Думаю, мне разрешили бы, особенно после повышения по службе». Лиза пожала ему руку. Вот и весь ответ. Девушка в молчаливой задумчивости неспешно брела по дорожке, глядя себе под ноги. «Лиза, так что ты скажешь?» «А что, собственно, ты мне предлагаешь, Дерран?» «Лиза, вчера, когда ты рассказывала о сердечных делах своей новой подружке, ты вполне по-взрослому выражалась насчет этих самых отношений между мужчиной и женщиной. Значит, ты хочешь, чтобы я какое-то время пожила с тобой?» Голос девушки звучал холодно и отстраненно. «Лиза, в нашем мире все, понимаешь, все временно. Сегодня на экстренном совещании...» «Стоп, к чему это я, собственно?» «Короче, дела наши плохи, и я хотел бы разделить с тобой все хорошее, что нам, может быть, осталось». Ни слова не говоря в ответ, девушка прошла за ним камешком, по которым можно было перейти через ручей, протекавший по парку. «Лиза, ты хочешь, чтобы была официальная брачная церемония?» «Эх, надо было с этого и начинать. Просить твои руки, как в старые добрые времена. Только понимаешь, сейчас никому нет до этого никакого дела, и никто не удивился бы, если бы мы обошлись без этого. Просто это лишние проволочки, всякие там регистрации и разное другое. Ты считаешь это неправильно, не регистрироваться официально?» «Я? Нет, наверное. Меня волнует другое. Вот ты говоришь, все в нашем мире временно, а по-моему, к чувствам это не относится». «Если временно все остальное, то и чувства тоже. Вовсе не обязательно, чтобы так было с нашими чувствами. Но разве можно в наше время знать наверняка, что ты будешь думать и чувствовать, скажем, через месяц или через год? Через год мы все, скорее всего...» Договаривать Дерран не стал. Лиза тщательно подбирала нужные слова и, наконец, ответила. «Дерран, в госпитале я поняла, что к человеческой жизни нельзя относиться как к чему-то временному, и сейчас, и в любое другое время. Эти люди стараются сохранить жизнь, исправить нанесенный вред, даже несмотря на то, что жить нам всем осталось, скорее всего, недолго». «Так ты говоришь, научилась этому в госпитале?» «Ну хорошо, может быть, я всегда так считала». «Он тоже так считал когда-то. Были и такие времена. Всего год, нет, полтора года назад. А на самом деле целую жизнь назад. Жизнь с кем-то другим. Это лицо, которое он не мог не вспоминать и не хотел забывать. В его памяти снова всплыло это лицо». Лиза, казалось, вспомнила о чем-то своем. «Ну, посмотри, например, на Мэтта. Вспомни, как сильно ему досталось. Подумай только, какую силу воли надо иметь, чтобы выжить и выздороветь». «Мне очень жаль». Прервал ее Дерран, взглянув на часы. «Это был достаточно веский повод для того, чтобы уйти. Я должен идти. Опаздываю на совещание». Ученые, после получаса, проведенного за обсуждениями и расчетами, наконец-то пришли к согласию. Когда все офицеры расселись на свои места, вышел новый докладчик и начал объяснять. «Мы пришли к заключению, что если и есть какая-нибудь возможность восстановить прерванную жизненную линию короля Эя, то в первую очередь необходимо предпринять меры, чтобы изменения, привнесенные берсеркером, не нарастали и не распространялись. Что-то вроде того, как накладывают шину на поломанную руку или ногу». «И каким же образом вы собираетесь наложить шину на жизненную линию?» Ехидно поинтересовался командующий сектором операций во времени. Ученый развел руками. «Командор, единственный способ – заменить Эя на какое-то время другим человеком. Этот человек займет место Эя на корабле и продолжит путешествие к берегам Квинсленда, а там тоже будет играть его роль, по крайней мере, в течение нескольких дней. У человека, которого мы туда пошлем, будет с собой переговорное устройство, так что можно будет передавать ему инструкции каждый день, а если нужно, то и каждый час. Если берсеркер ничего не предпримет, этот человек может сыграть и остаток жизни Эя, по крайней мере, самое существенное его деяние. Таким образом, этого должно хватить, чтобы наша цивилизация уцелела». «А как вы думаете, как долго обычный человек может успешно играть такую роль?» – спросил кто-то из офицеров. «Не знаю». Ученый-докладчик смущенно улыбнулся. «Господа, я вообще не знаю, сработает эта схема или нет. Ничего подобного никогда ранее не делалось. Но, по крайней мере, этот план может дать нам несколько лишних дней или даже недель реального времени для того, чтобы придумать что-нибудь получше». Начальник сектора задумчиво потер подбородок. «Итак, подмена – единственный возможный вариант, над которым нам и предстоит работать. Однако король Эй жил около 12 сотен лет назад. Это значит, что не может быть и речи о том, чтобы забросить на его место человека из настоящего времени. Ведь так?» «Боюсь, что так, сэр», – сказал биофизик. «Снижение интеллекта и более-менее заметные потери памяти начинают отмечаться уже при погружении на 4 столетия». Начальник сектора задумчиво произнес вслух усталым голосом. «Не думаете же вы, что можно использовать для такой работы управляемого андроида?» «Вот и я думаю, что нельзя. Их еще не сделали настолько похожими на людей. Так что же нам тогда остается?» «Придется использовать одного из современников Эя. Нужно будет найти человека, способного сделать это, объяснить ему, почему это надо сделать, а потом еще и обучить его соответствующим образом». Кто-то предложил. «Внешний вид не проблема. До того, как Эй приплыл в Квинсленд, его там знали только по слухам». Майор Лукас, офицер-психолог сектора операций во времени, прокашлялся и заговорил. «Мы должны подготовить всю команду с корабля короля Эя, чтобы они приняли подменного короля за настоящего. Для этого надо сделать так, чтобы они очень захотели увидеть своего вожака живым. То есть надо бы переправить в настоящее всю команду и поработать с ней несколько дней». «Если нужно, мы можем это устроить», – кивнул командующий сектором операций во времени. «Хорошо». Лукаш машинально чертил что-то карандашом в лежавшем перед ним блокноте. «Так, первым делом надо позаботиться о транквилизаторах, чтобы успокоить их и настроить на миролюбивый лад. Затем мы выясним у них подробности гибели короля, которые нам нужно будет изменить. Потом несколько дней гипноза, и дело сделано. Я уверен, господа, что у нас получится». «Неплохо придумано, Люк». Командующий обвел взглядом офицеров. «Хочу напомнить, господа, пока идея полковника не заняла полностью ваши мозги, что нам, прежде всего, следует решить основную проблему. Кто заменит короля Эя?» Дэрон думал. «Ответ совсем рядом. Это обязательно придет в голову и еще кому-нибудь, не только же мне. Ему очень не хотелось первым указывать на такую возможность, потому что...» «Только потому». «Нет. Гори все ясным пламенем. Какого черта? Почему бы и нет? Ему платят за то, чтобы он думал, так что он не только может, но и должен это сделать, и совесть его будет чиста». Дэрон прокашлялся, несколько удивив присутствующих, о нем успели позабыть. «Поправьте меня, если я ошибаюсь, господа, но разве у нас нет человека, способного переместиться во время короля Эя без утраты памяти и способностей? Я говорю о человеке, который и сам попал к нам недавно, из гораздо более отдаленного времени». Харл очень хорошо понимал, что ему предстоит. Он направил корабль к берегам Квинсленда, и когда они прибудут, он должен предстать перед королем Горбодаком и принцессой и, глядя им в лицо, поведать о том, что случилось с Эем. Но чем больше Харл об этом думал, тем лучше понимал, что ему, скорее всего, просто не поверят. И что тогда? Остальным воинам легче. На них, по крайней мере, не лежит груз ответственности, который внезапно свалился на Харла. Сейчас, спустя много часов после нападения чудовища, все по-прежнему беспрекословно подчинялись ему. Солнце клонилось к закату, но Харл приказал снова взяться за весла и направил корабль к берегам Квинсленда. Он решил, пусть лучше воины всю ночь будут грести, это избавит их от безумных проявлений горя, на которое просто не останется времени и сил. Они гребли словно слепые, словно безумные, словно живые мертвецы, с отрешенными лицами, на которых застыло выражение гнева и скорби, и никого не волновало, куда, собственно, движется корабль. Длинные весла мерно поднимались и опускались, врезаясь в морскую гладь. Никто не разговаривал, никто, казалось, не замечал ничего, что творится вокруг. Торло затянул песню смерти, проклятие следующему врагу, с которым Торло сойдется в бою. Внутри пурпурного шатра, на почетном месте, на сундуке с сокровищами короля Эя, эти сокровища – еще одна проблема, с которой предстояло разбираться Харлу, и эта проблема становилась все насущнее по мере того, как отступали гнев и скорбь, лежал его крылатый шлем. Все, что осталось от славного короля. 10 лет назад Эй был настоящим принцем, его отец был настоящим королем. В те времена у Эя едва начинала пробиваться бородка, а Харл уже тогда был верным слугой юного принца, его правой рукой. И как раз тогда среди братьев, дядьев и кузенов Эя разгорелись, словно чума, небывалая зависть и предательство. От этой чумы погибли отец Эя и почти все его родичи, и королевство тоже пало, разорванное на куски иноземными захватчиками. А размеры наследства Эя сократились до палубы корабля, хотя Харл ничуть не возражал против такой перемены в жизни. Харл даже не жаловался на то, что Эй слишком любит книги и чтение. Он не возражал и против молитв человеку-богу, богу-рабу, который проповедовал любовь и всепрощение, и за свои проповеди получил, ему раздробили клиньями кости. И вдруг Харл почувствовал какое-то движение или волнение воды под днищем корабля, едва заметное, но явственное. Сперва Харл подумал, что это дракон вновь поднимается из глубин моря, чтобы разбить корабль в щепки своей огромной железной головой. Воины, как видно, подумали о том же, поскольку повскакивали с мест, бросив весла и схватившись за оружие. Но дракон не появился. Вообще ничего не появилось. Медленно, но все же с неестественной быстротой, вокруг корабля сгустился туман, и ярко-красный диск заходящего солнца превратился в тусклое, размытое белое пятно. Харл огляделся, сжимая в руках готовый к бою железный топор, и заметил, что даже волны стали вздыматься и опускаться в ином ритме. Воздух стал значительно теплее, и даже запах моря изменился. В странном мягком свете воины переглядывались, широко раскрыв глаза от изумления. Они крепко стискивали рукояти мечей и бормотали что-то о чародействе. «Гребите вперед медленно», — приказал Харл, пряча бесполезный топор обратно в чехол. Он пытался делать вид, будто у него есть какой-то план, чтобы люди не так волновались, но на самом деле даже чувство направления внезапно покинуло его. Харл передал рулевое колесо Торле, а сам пошел на нос корабля посмотреть, что там впереди. Гребцы успели опустить весла всего 5 десятков раз, когда Харл поднял руку, приказывая остановиться. Вода вспенилась у бортов корабля, когда все весла опустились, замедляя ход. Впереди, не дальше одного полета стрелы, из тумана выступила полоса песчаного берега. Что за земля могла оказаться дальше за песчаной косой, невозможно было даже представить. Когда воины увидели берег, их голоса зазвучали тише. Все они прекрасно знали, что еще несколько минут назад впереди не было видно никакой земли. «Но это в самом деле твердая земля, там впереди». «С виду это, конечно, твердая земля. Я не удивлюсь, если она вмиг растает, как облачко дыма». «Колдовство!» «Несомненно, колдовство. Кто же станет спорить? Здесь поработал чародей, злой или добрый, но что чародей, никто не сомневался. А что с этим делать, если делать, это уже другой вопрос». Харл решил больше не прикидываться, что понимает, в чем тут дело, и созвал совет. После недолгих обсуждений все решили развернуть корабль и грести обратно от берега, чтобы выяснить, можно ли таким способом вырваться из лап захватившего их чародея. Солнце к этому времени должно было закатиться за горизонт, но то бледное светило, что виднелось сквозь туман, никуда не делось. Оно даже стало немного ярче, чем раньше, потому что когда они начали грести, туман стал постепенно рассеиваться. Когда корабль почти выбрался из густого тумана, и Харл уже понадеялся, что им в самом деле удастся ускользнуть из зачарованного места, впереди внезапно показалась гладкая черная стена, безо всяких отметин, поднимающаяся прямо из воды. Стена была немного вогнутой, и не было видно ни конца ее, ни начала. Она как будто отгораживала все море с туманной землей посередине. Подойдя к самому подножию стены, воины подняли головы и увидели, что стена образует нечто вроде огромной перевернутой чаши над их кораблем, который казался жалкой щепкой в сравнении с этой гигантской чашей. Высоко над головами воинов, в самом зените, сияли невероятно яркие огни, похожие на осколки солнца. Их странный белый свет лился на молочную дымку тумана и черную воду. Воины стали выкрикивать молитвы всем богам и демонам, которых знали. Им казалось, что корабль принесло к самому краю земли, где море сходится с небом. Все как один налегли на весла, чуть не поломав их от излишнего усердия, развернули корабль и направились обратно, в непроглядный молочно-белый туман. Харл был так же напуган, как и остальные, но он поклялся самому себе, что скорее сдохнет, чем покажет другим, что боится. Кто-то из воинов упал на палубу, обхватив голову руками и громко причитал. «Чародейство! Чародейство!» Снова и снова. Харл пнул его, поднял на ноги и хорошенько встряхнул, между делом кое о чем размышляя. «Ну да, чародейство, мать твою! Все это чародейство!» – выкрикнул Харл. «Это не настоящее небо и звезды. Нам просто отвели глаза чарами. Так вот, если эти колдуны задумали против нас недоброе, я покажу вам, что им можно выпустить кишки точно так же, как и любому другому. Если им захочется поиграть с нами в игрушки, так мы и сами знаем пару неплохих развлекушек, а, парни?» От слов Харла воины немного воспряли духом. Здесь в тумане мир выглядел почти нормально, и люди могли осмотреться вокруг, не теряя сил и рассудка. Уже почти спокойным голосом Харл отдал приказ держать курс на песчаный берег, который они видели раньше. Воины охотно повиновались. Тот, который причитал о чародействе, налегал на весло сильнее других, оглядываясь на товарищей, не скажет ли кто чего-нибудь. Но шутить над ним, похоже, никто не собирался, не до того было. Вскоре корабль снова подошел к пологому песчаному берегу, который оказался совсем настоящим, твердым, как и положено быть берегу. Корабль, взрезав килем песок, скользнул на берег. Харл, сжимая в руке обнаженный меч, первым прыгнул в воду. Вода оказалась теплее, чем он ожидал, а когда брызги попали им на губы, Харл с удивлением обнаружил, что вода еще и пресная. Но Харл уже перестал удивляться таким пустякам. Один из наставников Мэтта, обогнав Дэрона, постучал в двери отдельной больничной палаты. Открыв дверь, наставник просунул голову внутрь и сказал, четко выговаривая слова: «Мэтт, тут пришел человек, который хочет с тобой поговорить. Это Дэрон Одегард. Он сражался вместе с тобой в твоем времени». Наставник повернулся, давая Дэрону пройти. Когда Дэрон вошел в комнату, высокий и стройный человек, сидевший до того перед экраном телевизора, поднялся на ноги. Этот человек, одетый в обычную униформу и тапочки, ничем не напоминал того несчастного умирающего первобытного дикаря, которого Дэрон провожал до госпиталя всего несколько дней назад. Волосы Мэтта, выбритые до операции, только начали отрастать и топорщились на голове коротеньким ежиком непонятного цвета. Ниже глаз лицо Мэтта закрывала пластиковая маска, она временно заменяла кожу, пока не завершится заживление ран. На столике возле кровати, заваленном учебниками для средней школы, лежало несколько снимков и объемных фотографий, которые, по-видимому, были вариантами одного и того же юношеского лица. Дэрон принес с собой в кармане еще одну фотографию. Фотографию короля Эя, добытую следящим устройством, встроенной съемочной камерой, которая в виде птицы была заброшена в прошлое, в те дни, когда Эй только начал свое первое путешествие к берегам Квинсленда. Ближе подобраться к времени гибели короля не получилось. Как всегда, петли временных парадоксов надежно защищали от повторных вмешательств в историю в одном и том же времени. «Рад видеть тебя, Дэрон». Мэтт вложил в обычное приветствие глубокий истинный смысл. У него был глубокий приятный голос. И для переделки его в голос Эя, записанный тогда же, когда была сделана фотография, не понадобится много усилий. Говорил Мэтт так же, как его наставник, медленно и отчетливо выговаривая слова. «Хорошо, что ты так быстро выздоравливаешь», — сказал Дэрон, «и так быстро осваиваешь новый для тебя мир. Я тоже рад видеть тебя в добром здравии, Дэрон. Я рад, что твой дух сумел покинуть железного человека, в котором жил раньше, потому что железный человек был очень-очень сильно ранен». Дэрон улыбнулся, кивнув в сторону наставника, ожидавшего у двери в позе стражника или официанта. «Мэтт, не позволяй им водить себя за нос этими россказнями о том, где был мой дух. В той битве мне совершенно ничего не угрожало, не то что тебе». «Водить меня за нос?» Мэтт потянулся к блокноту-разговорнику. Наставник пояснил. «Дэрон хочет сказать, что ты не должен позволять нам учить тебя неправильному. Он шутит». Мэтт кивнул. Он уже знал, что такое шутки. Но вопрос, о котором шла речь, был для него слишком важен. «Дэрон, но это же твой дух был внутри железного человека». «Ну да, в каком-то смысле. Я был там, в облике железного человека, но только электронный я». Мэтт глянул на встроенный в стену телеэкран. Мэтт отключил звук, когда к нему пришли, но изображение осталось. Показывали какой-то документальный исторический фильм. Мэтт сказал: «Я еще мало знаю об электронике. Она переносит мой дух из одного места в другое. Вернее, переносит твои глаза и уши». Мэтт, казалось, задумался, правильно ли он понял значение слов, потом решил, что все же правильно, и твердо добавил: «Глаза, уши и дух». Наставник сказал: «Это он сам придумал про дух, господин майор. В плане обучения такого не было». «Я понимаю», — ответил Дэрон. Для него, как и для всего сектора операций во времени, гораздо более важной была эта настойчивость Мэтта, с которой он отстаивал свое мнение даже в совершенно новом, незнакомом мире. Такая твердость характера была очень важна для агента, если, конечно, он защищает то, что нужно. Дэрон улыбнулся. «Ты прав, Мэтт. Дух мой сражается вместе с тобой, хотя я и не рисковал жизнью, как ты. Когда ты прыгнул на того берсеркера, я знаю, ты хотел спасти меня. Я благодарен тебе и рад, что могу тебе это сказать». «Не хочешь ли присесть?» Мэтт указал Дэрону на кресло и сел сам. Наставник остался стоять у двери, прислонившись спиной к стене. Мэтт сказал: «Да, я в самом деле хотел тебя спасти, но не только. Отчасти я сделал это ради моих людей и ради того, чтобы самому увидеть, как берсеркер умер. Уже здесь я узнал, что если бы мы тогда не победили, то могли погибнуть все люди и там, и здесь». «Да, это так. Но битва еще не закончилась. Угроза все еще остается. И не менее важные сражения идут в других местах, в другие времена». Что ж, вполне подходящее начало для беседы, ради которой его сюда послали. Но Дэрон не спешил выкладывать все сразу. Наверное, в десятый раз он пожалел, что командующий послал сюда именно его. Но все эксперты сошлись во мнении, что Мэтт гораздо охотнее согласится, если предложение будет исходить от Дэрона, от человека, который сражался с ним плечом к плечу, хоть и в чужом металлическом теле. И кроме всего прочего, это была идея Дэрона использовать в этом деле Мэтта. Дэрон снова и снова обдумывал, правильно ли он поступил. Он не виделся с Лизой с той последней прогулки в парке. Может, случайно, а может, и впрямь Дэрон старался избегать встреч. И сейчас он очень жалел, что на том совещании не удержал язык за зубами. Как бы то ни было, если сейчас Дэрон не сумеет как следует объяснить Мэтту, чего от него хотят, это сделает кто-нибудь другой, и, скорее всего, не так честно и добросовестно. И Дэрон, вздохнув, приступил к делу. «Ты очень много сделал для нас, Мэтт. Мало кто мог бы сделать больше, но теперь я должен спросить тебя, согласишься ли ты сделать еще больше?» И он в упрощенной форме изложил Мэтту суть дела. Берсеркеры, враги всего человечества, племени всех людей, смертельно ранили великого вождя в еще одной части мира. И очень нужно, чтобы кто-то на время занял место этого вождя. Мэтт слушал спокойно, глаза над безликой пластиковой маской смотрели внимательно и твердо. Когда Дэрон закончил излагать примерный план, разработанный сектором, Мэтт сказал: «А что будет, когда этот великий вождь снова станет сильным?» «Тогда он снова займет свое место, а тебя мы перенесем обратно, и ты будешь жить в нашем мире. Надеюсь, получится вернуть тебя без непредвиденных осложнений, но ты должен понимать, что там все равно будет опасно. Насколько опасно, мы не знаем, поскольку никогда раньше такого не делали. Но опасность будет, причем все время, пока ты будешь замещать того вождя. Объясните ему все, майор, но, конечно, не слишком сгущая краски. Похоже, выбирать нужную степень густоты красок придется самому майору Одегарду. Что ж, работники сектора могут отслеживать любое его слово, прямо здесь и сейчас. Но будь он проклят, если позволит обманом заставить Мэтта согласиться на такое дело, на которое сам Дэрон не пошел бы, если б мог. Нет, подумал Дэрон, я не вызвался бы на это дело добровольцем, если бы это было возможно. Что потом сможет сделать для него вся человеческая раса? Честно говоря, Дэрон не очень-то верил, что эта операция принесет хоть какую-то пользу. Шансов на успех невероятно мало. Смерть не страшила Дэрона, но это не значит, что он совсем ничего не боялся. Он боялся, например, физической боли. А еще он боялся, что в операции вроде этой ему придется встретиться с чем-нибудь непредвиденным и ужасным в этом полуреальном месте времени, которое называют вероятностным пространством. Современные люди только начали исследовать это пространство и пока очень плохо понимали его законы. «А если, несмотря на все ваши усилия, тот великий вождь все же умрет и не сможет снова занять свое место?» «Тогда тебе придется исполнить его предназначение до конца. Если тебе нужен будет совет, мы подскажем, как поступить. На месте этого короля у тебя будет такая жизнь, о которой большинство людей во все времена могли только мечтать. А когда ты завершишь отмеренный этому королю срок жизни, мы сможем забрать тебя сюда, в наш мир, и ты будешь жить дальше, в славе и почете». «В почете?» Наставник попытался объяснить, что это значит. Мэтт очень быстро понял, что имелось в виду, и перешел к другому вопросу. «А можно мне будет взять с собой тех колдовских стрел, чтобы сражаться с берсеркерами?» Дэрон подумал немного. «Я полагаю, тебе дадут с собой какое-нибудь оружие вроде этих стрел, чтобы ты мог защитить свою жизнь. Но твоей основной задачей будет не сразить берсеркера, а сделать то, что делал бы этот король, во всем». Мэтт кивнул так же неспешно и аккуратно, как и разговаривал. «Все это так новое и необычно, я должен подумать». «Конечно». Дэрон чуть не сказал, что завтра вернется за ответом, но Мэтт неожиданно задал еще два вопроса. «Что будет, если я скажу нет? И если не найдется никого, кто мог бы занять место раненого вождя?» «Никого и никоим образом нельзя заставить занять его место. Наши мудрые люди говорят, что если никто не заменит раненого вождя, то битву можно считать проигранной, и весь наш мир перестанет существовать меньше, чем через месяц. И я единственный, кто может это сделать?» «Очень даже может быть. Ты первый, на кого пал выбор наших мудрых людей». Сотрудники сектора уже подыскивали на всякий случай еще одного-двух людей, современников короля Эя. Но любому другому добровольцу, кроме Мэтта, понадобятся еще многие дни подготовки, а сейчас каждый час был на вес золота. Мэтт протянул вперед свои излеченные руки. «Я должен верить тому, что ты говоришь. Ты, который спас мне жизнь и сделал так, что я снова здоров и полон сил. Я не хочу умереть через месяц и не хочу, чтобы умер кто-нибудь другой. Поэтому я должен сделать то, чего хотят мудрые люди. Если я могу это сделать, я пойду и займу место вождя». Дэрон тяжело вздохнул, не зная, что и сказать. Он протянул руку и достал из кармана фотографию короля Эя. Командующий сектором операций во времени, который сидел в простой маленькой комнатке в совсем другом месте и с любопытством следил за разговором, кивнул, удивленный и обрадованный результатами. «А этот Одегард – прыткий парень, это уж точно. Никакого ура энтузиазма и все же хорошая работа, в том числе и в этом деле». Как он мягко и тактично объяснил будущему добровольцу, что и как надо делать. Теперь можно взяться за дело всерьез. Командующий повернулся на стуле к майору Лукасу, который как раз натягивал на себя просторную белую хламиду вроде савана, в которых обычно рисуют привидений. Под хламида тела от шеи до колен защищала пластиковая кольчуга. «Люк, ты бы еще повесил на шею череп и кости», — заметил командующий, хмурясь. «А то где я потом найду такого же классного психолога, как ты? Не забывай, у тех парней, к которым ты пойдешь, ножи настоящие, и они умеют с ними управляться». Лукас об этом помнил. Он сглотнул слюну и ответил. «У нас не было времени, чтобы разработать костюм с полной защитой. Кроме того, вряд ли они проникнутся ко мне доверием, если я буду выглядеть, как какой-нибудь демон в маске». Командующий усмехнулся и встал со стула. Постоял за спиной у наблюдателя, следившего за данными радара. На экране виднелся длинный силуэт корабля у кромки воды, и рядом с ним несколько зеленоватых точек, команда, высадившаяся на берег. Потом командующий подошел к окну, широкой дыре, проделанной прямо в каменной стене, и высунулся наружу, протиснувшись между двух мощных станковых парализаторов и застывших рядом в полной боевой готовности стрелков. Генераторы тумана находились совсем рядом с окном, поэтому ничего нельзя было разглядеть, кроме клубящихся струй молочно-белого газа, вытекавшего из труб генераторов и медленно плывшего вниз по склону. Командующий сектором взял с полки массивные очки-маску, вроде тех, что были у стрелков, и надел. Туман сразу рассеялся, и стали видны отдельные фигуры людей неподалеку от своего корабля и вся поверхность огромного резервуара с водой. «Ну ладно», — с неохотой сказал командующий. «Надеюсь, мы все же увидим, как ты махнешь рукой, если они не окружат тебя и не станут у тебя на пути. И если так случится, махни рукой над головой, и мы быстро это прекратим». «Только, пожалуйста, командир, не надо открывать стрельбу по поводу и без повода. Какой-нибудь любитель пострелять может все испортить», — сказал Лукас, многозначительно посмотрев на стрелков. «Нам нужно проделать с этими людьми тонкую и непростую работу, а это будет ой как сложно, если вообще возможно, если все начнется со стрельбы. Мне нужно только накачать их транквилизаторами, чтобы они расслабились, потом задать кое-какие вопросы и по ходу дела создать определенное впечатление. Вот и все». Командующий сектором пожал плечами. «Надеюсь, ты знаешь, на что идешь. Это, в конце концов, твоя затея. Респиратор не забыл?» «Взял. Напоминаю, мы подмешаем им в питье сильное успокаивающее. Кроме того, они физически устали, значит, легче заснут. Но не медлите с газом». Лукас последний раз быстро огляделся. «Кажется, кое-кто из них поднимается по берегу», — сообщил наблюдатель от радара. Лукас заторопился. «Ну все, мне пора. Где мои слуги? Готовы? Скажите им, пусть сперва побудут внутри. Все, я пошел». И его обутые в сандалии ноги быстро зашлепали по ступенькам. Песчаный пляж на кромке берега сменился сырой землей, поросшей редкой травой, такой, какая растет в тени. Харл оставил большую часть команды у кромки воды, чтобы защитить корабль в случае нападения и столкнуть его обратно в воду. А небольшой отряд из 6 отборных воинов отправился вместе с ним на разведку в глубину острова. Разведчикам не приходилось идти далеко. Как только они перевалили за первый же небольшой холм, показалась высокая фигура, идущая им навстречу через туман. Когда фигура приблизилась, стало видно, что это высокий мужчина, впечатляющий наружностью, одетый в белый балахон вроде тех, которые обычно носят добрые волшебники из старых сказок. Ничем не выказав удивления или страха при виде 7 вооруженных до зубов морских бродяг, странный незнакомец подошел поближе, остановился и протянул руки в миролюбивом жесте. «Мое имя Лукас», — просто сказал он на родном наречии Харла, с ужасным акцентом, но Харл за годы странствий научился понимать и худшее произношение. «А не задать ли нам кое-какие вопросы этому волшебнику, а?» — начал Большой Торла, положив ладонь на рукоять ножа. Человек в одежде чародея приподнял бровь и немного отвел руку в сторону. Возможно, это был всего лишь знак протеста, а может, он таким образом подавал кому-то сигнал. «Подождем», — резко бросил Харл. В этом тумане их маленькое войско могли запросто перестрелять укрытые в засаде лучники. Харл вежливо кивнул Лукасу и назвал свое имя и имена своих товарищей. Человек в белом балахоне снова безобидно опустил руки и поклонился, степенно, с чувством собственного достоинства. Потом сказал: «Мой дом совсем рядом. Будьте моими гостями, отобедайте со мной». «Мы благодарны тебе за приглашение», — ответил Харл, не сумев скрыть некоторую неуверенность. Его почему-то беспокоила такая самонадеянность человека в белом. Харл хотел было спросить, что это за страна, но сдержался, делая вид, что и так все понимает. Лукас снова сказал: «Прошу вас, придите в мой дом как гости, все или только вы 7. Вас ждет еда и напитки. Если вы желаете оставить кого-нибудь на страже возле корабля, я могу приказать, чтобы им отнесли угощение прямо туда». Хар замялся в нерешительности. Он попытался представить, как бы воспринял такую странную самоуверенную любезность король Эй. Лукасу не нужно было прибегать к чародейству, чтобы сообразить, что 7 воинственных моряков, появившихся на берегу, высадили с какого-то корабля. Но может он таким образом пытается разузнать, много ли еще на корабле воинов и сколько всего кораблей? «Подожди здесь немного», — ответил наконец Харл. «И мы семеро пойдем с тобой». Двое воинов остались с Лукасом, а остальные во главе с Харлом пошли обратно за небольшой холмик рассказать, что случилось остальной команде. Между тем, кое-кто из воинов стал поговаривать, что надо бы схватить колдуна, прижать как следует и потребовать ответов на вопросы. Харл покачал головой. «Это мы сможем сделать в любую минуту. Но колдуны обычно спесивы и упрямы, как черти. А если пустить человеку кровь, обратно в жилы ее уже не залить, даже если выяснится, что все это зазря. Нам надо присмотреться получше к этому Лукасу, разузнать побольше. Раз нам предлагают поесть и выпить, давайте примем приглашение. Покажем, что и мы можем быть вежливыми». Харлу не пришлось напоминать своим людям, что надо держаться на стороже. Они и так были на взводе, готовые кинуться с ножом на собственную тень. Так что Харл со своими 6 отборными головорезами вернулись к Лукасу, окружили его и все вместе пошли вглубь острова. Беря пример со своего вожака, воины старательно делали вид, будто окружили колдуна непреднамеренно, случайно, как будто гостеприимный колдун на самом деле вовсе и не пленник. Лукас, похоже, принял правила игры и тоже ничем не выдал своего беспокойства. По мере удаления от берега туман с каждым шагом становился все плотнее. Отойдя на 100 шагов, процессия приблизилась к ряду едва различимых в тумане невысоких утесов, преградивших дорогу. С вершин утесов вырывались клубы тумана и плавно опускались вниз. Дом чародея стоял прямо у подножия этих утесов. Это было довольно новое, простое каменное здание высотой всего в 1 этаж, зато такое просторное, что могло сойти за форт или даже маленькую крепость. Правда, при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что никакая это не крепость. Окна дома были низкими и широкими, а дверь не защищали ни стены, ни ров с водой. Когда чародей с воинами приблизился к дому, из дверей вышло несколько человек в простых одеждах, какие обычно носят слуги, и почтительно склонились перед гостями. Харл с облегчением заметил, что все слуги с виду были обычными людьми, ни больше, ни меньше. Девушки-служанки были одеты в длинные до земли свободное платье ярких расцветок. Они с интересом оглядели воинов и, смеясь, поспешили обратно в дом. «И никаких сказочных ведьм!» – громогласно рыкнул Торла. «Хотя я готов побиться об заклад. Эти птички знают толк в своего рода чарах». Торла вошел в дверь первым, за ним колдун в белом балахоне, а за ним все остальные. Харл шел последним, время от времени оглядываясь назад и не снимая руки с рукояти меча. Он не испытывал никакого доверия к человеку, который просто так впускает в свой дом 7 вооруженных незнакомцев. Внутри ничего не подтвердило опасений Харла, за исключением все той же сверхъестественной самоуверенности. Широкая дверь открывалась прямо в большой пиршественный зал. Здесь было достаточно столов и лавок, чтобы усадить всю корабельную команду целиком. Возле огромного очага стоял добродушный улыбчивый слуга и поворачивал нанизанную на вертел тушу какого-то животного. Жаркое было почти готово, уже покрылось аппетитной коричневой корочкой и истекало соком. Выходит, его начали готовить несколько часов назад. Хотя из-за тумана через окна в комнату проникало не так уж много света, по стенам висело достаточно факелов, и в комнате было совсем светло. Сквозь простые занавеси, прикрывавшие заднюю дверь, Харл видел слуг, снующих туда-сюда по поручениям. Наверное, в дальние кладовые, которые заметил Карл, были гораздо глубже внешней линии утесов. Естественно, из этого никак нельзя было понять, сколько вооруженных воинов может прятаться в невидимых отсеках комнат и сколько еще может скрываться снаружи. Но до сих пор Харл не видел в доме колдуна никакого оружия, кроме простых ножей на столе. Тем временем другой слуга с такими же раскованными манерами принес и расставил во главе стола 8 больших серебряных тарелок, дорогих, но не особенно приукрашенных. Принес также кружки для напитков и ножи для мяса. Лукас направился прямо к месту во главе стола. Пара морских разбойников не отставала от него ни на шаг. Повернулся и широким жестом пригласил всех за стол. «Присаживайтесь, пожалуйста. Вот вино и эль. Что кому по вкусу?» «Эля», — потребовал Харл, многозначительно поглядев на своих товарищей. Он знал, что есть такие яды, вкус которых совсем не меняет вкуса некоторых вин. Но даже чистое крепкое вино могло замутить воинам рассудок. Остальные последовали примеру вожака и тоже выбрали эль, хотя Торла, похоже, немного расстроился. Воины расселись, и тут же из-за занавесей выпорхнули 2 девицы с кувшинами, спеша наполнить их кружки. Харл проследил, чтобы колдуну наливали питье из того же самого кувшина, что и ему, и не прикоснулся к кружке, пока колдун не выпил свой эль почти наполовину. Но и тогда Харл отпил всего несколько глотков. Эль не был ни слишком крепким, ни слишком слабым. Но вот только... точно, вкус у него был какой-то странный. Но Харл осадил себя. Разве можно ожидать, что в этом месте, где все такое странное и необыкновенное, Эль не будет таким же? И он отхлебнул еще. Эль в твоей стране густой и крепкий. Начал беседу Харл, хоть и прикривил немного душой, вознося хвалу напитку. Наверное, у тебя много сильных воинов, и служите вы могучему властителю. Лукас слегка поклонился. Все, что ты сказал, истинная правда. И как же зовут твоего короля? Нашего короля называют правитель планеты. Колдун чмокнул губами над кружкой с Элем. А какому королю служите вы? Воины как один тяжело вздохнули. Кружки с Элем дружно взмыли вверх, потом пустые с легким стуком опустились на стол. У всех, кроме Харла. Он пока не обнаружил никаких явных признаков вероломства колдуна. Собственно, если так подумать, чего бы это колдун обязательно должен быть вероломным? Однако, несмотря ни на что, Харл твердо решил, что не выпьет больше ни глотка. «Кому мы служим?» — повторил он вопрос колдуна. «Наш добрый молодой господин погиб». «Юный Эй мертв!» — заревел Большой Торла, как смертельно раненый медведь. Девушка-служанка подскочила, чтобы наполнить его кружку. Торла сгробастал ее в охапку и усадил себе на колени. А когда девица ни с того ни с сего вздумала отпираться и попыталась отстраниться от него своими слабыми тоненькими ручками, Торла удержал ее, изобразив на лице глупейшую улыбку. Что-то во всем этом показалось Харлу неправильным. Его рассудок был совершенно ясным, но все же стоило быть настороже, разве нет? «Смерть юного Эя глубоко опечалила бы меня», — спокойно сказал Лукас, — «если бы это было правдой». Колдун поудобнее развалился в своем кресле и совсем расслабился, оставив величественные замашки. Как ни странно, никто из воинов даже не возмутился из-за того, что их открыто обвиняют во лжи, да еще по такому поводу. Все ели и пили, как ни в чем не бывало, и в ответ на слова колдуна раздались только новые печальные вздохи. «Мы видели, как он умер». «О, да!» Кулаки Харла сжались, словно сами собой, когда он вспомнил о том, что против дракона они все оказались беспомощными, как дети. «Мы своими глазами видели, как он умер. А умер он так, что во имя всех богов я и сам не поверил бы, если бы мне кто рассказал». Лукас внезапно заинтересовался, наклонился вперед. «И как же он умер?» Дрожащим голосом Харл поведал колдуну о гибели молодого короля. От долгого рассказа в глотке у него пересохло, и Харл раз за разом отхлебывал из кружки, не вполне сознавая, что делает. Правдивый рассказ о драконе даже ему самому казался нелепой выдумкой, а то и наглой ложью. Возможно ли, что король Горбодак в это поверит? Когда Харл закончил рассказ, Большой Торла начал подниматься с места, будто тоже собирался что-то сказать. Девица-служанка свалилась у него с колен и шлепнулась на пол, приземлившись на свою мягкую попку. Торла с непривычным для него выражением заботливости на лице склонился, будто пытаясь ей помочь. Но девчонка вскочила и убежала прочь, а Торла все склонялся и склонялся, пока не сел обратно на лавку, пристроив голову на столе, и почти сразу же громко захрапел. Товарищи Торлы, которые сами во сне не храпели, только посмеивались над ним. Все воины очень устали. Нет, все-таки что-то здесь не так. Человек не может упиться до беспамятства от пары кружек даже самого крепкого Эля. А если уж ребята напились до пьяна, то кое-кто из них должен был стать слишком разговорчивым и скандальным. Харл удивился этой нелепице, снова отхлебнув Эля из своей кружки, и решил, что лучше ему встать. «Ваш король не умер», — ровным голосом говорил колдун ему на ухо, повторяя снова и снова. «Не умер, не умер, не умер. Почему вы так верите в то, что он мертв?» «Почему?» «Да мы сами видели, его утащил дракон». Но теперь Харл и сам был не очень-то уверен в том, что на самом деле видел или запомнил. Что тут творится? Харл с трудом, но все же поднялся на ноги, наполовину вытащил клинок из ножен и рявкнул. «Чародейство! Тревога!» Глаза его воинов остекленели или просто закрылись. На лицах блуждали тупые блаженные улыбки. Кто-то попытался подняться, услышав его крик, но сразу же повалился обратно на лавку, укладывая голову на стол. Их оружие валялось позабытое на полу. «Волшебник!» – пробормотал кто-то из воинов, с мольбой в глазах повернувшись к Лукасу. «Скажи нам еще раз, что наш король не умер. Скажи, что юный Эй жив». «Он жив и будет жить». «Он же...» Харл не смог заставить себя сказать, что Эй мертв, как ни старался. Разозлившись непонятно на кого, он отступил от стола и выхватил меч из ножен. Ранить кого-нибудь или убить, неважно почему, казалось ужасным злодеянием. Но Харл так испугался, что сейчас был готов буквально на все. «Стой, где стоишь!» — крикнул он колдуну. Колдун тоже поднялся, ничуть не испугавшись, но стал так, чтобы между ним и Харлом оказалась широкая столешница. Из складок своего балахона колдун достал маску, похожую на морду какого-то животного, и надел на лицо. Из-под маски раздался его приглушенный голос. «Вам здесь ничего не угрожает. Я разделил с вами питье, которое настраивает мужчин на мирный лад. Давайте поговорим». Харрелл повернулся и побежал к двери. Густой туман, клубившийся снаружи, снова вспыхнул искрами в его груди. Харрелл побежал прочь от дома, взобрался на вершину холма и увидел, что все воины, которые оставались у корабля, либо уже умерли, либо умирают. С полдюжины человекоподобных чудовищ с серыми длинноносыми мордами рыскали между телами, укладывая недвижных воинов в ряд на песчаном берегу. А те воины, которые еще способны были двигаться, не оказывали чудовищам никакого сопротивления. Они позволяли обращаться с собой, как со скотиной на бойне. Все оказалось даже хуже, чем Харрелл мог ожидать. Он потянулся было за своим мечом и боевым топором, но вдруг вспомнил, что оружие осталось где-то. Но где, он не помнил. «Все хорошо», — раздался сзади голос Лукаса. Когда Харрелл обернулся, колдун пояснил. «Твои воины просто спят. Им нужно отдохнуть. Не буди их». «Ах, вон оно что!» — со вздохом облегчения сказал Харрелл. Он и сам мог бы догадаться, что беспокоиться тут не из-за чего. На этом чудесном острове с искристым элем и искристым туманом, где живут такие добрые люди, которые говорят только правду. Теперь Харрелл разглядел, что носатое чудовище — это на самом деле обыкновенные люди, в таких же масках, как у колдуна. Они хорошо позаботятся о его воинах. И Харрелл доверчиво посмотрел на Лукаса в надежде услышать еще какие-нибудь хорошие новости. Лукас, похоже, тоже успокоился и вздохнул с облегчением под своей чудной маской. «Пойдем», — сказал колдун и повел Харрелла вниз к кромке воды. Небольшие волны накатывались на берег, разглаживали чистый мокрый песок. Колдун присел и пальцем нарисовал на песке очертания карикатурной головы. «Представь себе, что это тот дракон, который тебе привиделся. Так что же, по-твоему, тогда произошло?» Харрелл тяжело вздохнул и безвольно опустился коленями на песок, тупо уставившись на рисунок. Он, наконец, успокоился и почувствовал, что здорово устал и скоро заснет. Но прямо сейчас Харрелл должен был собраться, чтобы понять, что втолковывает ему колдун. «Чудовище схватило Эя», — сказал Харрелл. «В пасть». «Вот так?» Палец колдуна провел по песку, добавляя к рисунку фигурку, похожую на человека, с беспомощно раскинутыми руками и ногами. Пока Лукас рисовал, по песку прокатилась очередная волна, немного сгладив очертания рисунка. «Да, так», — кивнул Харрелл. Он неуклюже сидел прямо на песке. «Но сейчас все это стирается», — нараспев сказал чародей. «Стирается, исчезает. А когда исчезнет эта злая ложь, тогда правда, та правда, которой хотим мы с тобой, сможет проявиться и занять свое истинное место». Волны все набегали и набегали на берег, разглаживая песок, стирая дракона. Теперь Харрелл можно было заснуть. Как-то раз в один из дней поспешной подготовки Мэтт спросил. «Значит, король Эй на самом деле погиб, а не ранен, как мне вначале сказали?» Один из наставников пояснил. «Тебе сказали, что он ранен, потому что его еще возможно вернуть к жизни. И если твоя миссия завершится успешно, получится так, словно короля Эя никогда и не ранили, и не убивали. Значит, если у меня не получится, кто-то другой сможет попробовать еще раз? И если меня там убьют, мою жизнь тоже можно будет вот так вернуть?» Мэтт прочел ответ на сразу помрачневших лицах наставников. Но они все же попытались объяснить. «Все, что ты здесь видишь, вся эта работа делается только для того, чтобы вернуть жизнь тому человеку. Если нам удастся вернуть его, то все остальные поломанные или искаженные из-за этого жизненные линии снова пойдут по-прежнему, так как должны были идти, если бы не вмешался Берсеркер. К твоей жизни это не относится, потому что ее не было в изначальном рисунке жизненных линий того времени. Если ты погибнешь во времени короля Эя, это будет настоящая смерть. И не только твоя, но и всех нас, если ты не выполнишь миссию. Второй попытки не будет, это невозможно». Одним из преимуществ нового положения Дэрона был маленький отдельный кабинет в служебном ярусе. Но сейчас Дэрон мысленно, на чем свет стоит, клял свое повышение по службе, из-за которого получил это местечко, где Лиза сумела отыскать его и загнать в угол. «Скажи, кто же виноват в этом, как не ты?» — кричала Лиза, разозлившись так, как, наверное, еще ни разу не злилась. «Ты ведь не посмеешь отрицать. Это ты, именно ты предложил послать туда Мэтта. Почему ты не предложил, чтобы еще раз смотаться в прошлое и вытащить оттуда кого-нибудь другого для этой работы?» Дэрон изо всех сил старался оставаться спокойным. «Мы не можем никого выдергивать просто так из хода истории, всякий раз, как нам заблагорассудится. Команда корабля Эя — это особый случай. Мы вернем их всех туда же, откуда забрали. И Мэтт — особый случай. Он неминуемо должен был погибнуть, если бы мы не забрали его сюда. Сейчас сотрудники сектора в самом деле вытащили из прошлого еще пару человек. Они все равно должны были там погибнуть. Но эти двое пока еще не могут понять, где на самом деле очутились и для чего вообще все то, чего от них хотят. А когда поймут, то могут и отказаться. Отказаться? А мог ли Мэтт отказаться, когда ты просил его согласиться? Он, знаешь ли, считает тебя чем-то вроде великого героя. Он все еще ко многому относится так по-детски. Прости, но Мэтт не ребенок, далеко не ребенок. И он не будет совершенно беспомощным. Прежде чем забросить его в прошлое, его обучат всему, что нужно. От этикета до владения оружием. И мы постоянно будем... Оружием? Лиза совсем разъярилась. Дэрон подумал, что она сама во многом ведет себя так по-детски. Естественно, оружием. Хотя мы, конечно, рассчитываем, что он пробудет в Квинсленде всего несколько дней, и ему не придется участвовать ни в каких сражениях. Мы надеемся восстановить жизненную линию Эя и вернуть Мэтта обратно еще до свадьбы. Свадьбы? Дэрон принялся быстро объяснять. Мэтт прекрасно может сам о себе позаботиться, и он вполне способен выполнить это задание. Он по природе своей лидер, человек, который смог вести за собой первобытное племя. «Что за ерунду ты говоришь?» Решив, что гневными словами она ничего не добьется, Лиза ударилась в слезы. «Ну, конечно же, он способен это сделать, если придется. Если он действительно единственный, кто может хотя бы попробовать. Но только вот почему именно ты предложил послать его на это дело, Дэрон? И сразу после того, как я поговорила с тобой о нем. Почему? Не решил ли ты доказать наверняка, что и он тоже временный?» «Нет, Лиза». Глаза девушки снова наполнились слезами, и она бросилась к двери. «Я не знаю, что ты вообще такое. Не желаю больше тебя знать», — выкрикнула Лиза напоследок и убежала.